Мальчик тоже был в алых одеждах, чистенький, ухоженный. Правда, Сириус увидел и подглазины, и усталый, невыспавшийся вид. Однако, видел он и уважение, пополам с обожанием, с которыми Гарри смотрел на пришедшего с ним мага. «Гарри», — прошептал он, не в силах нормально говорить из-за спазма, сдавившего горло, но был услышан всеми. На нем тут же скрестились заинтересованные взгляды. «Я Сириус Блэк, твой крестный», — хриплым от переизбытка чувств голосом начал он, и замер, пораженно глядя вслед выскочившему за дверь мальчишке. «Что с ним?» — спросил он после минутного молчания, которое никто не нарушал. Лишь сила хватки воинов увеличилась, да маг смотрел на него укоризненно. Почему он убежал? Он жил в семье своей тетки, в семье неодаренных людей, ненавидевших его и любые проявления магии. Всю свою сознательную жизнь он ждал, что появится кто-то родной, добрый и заберет его. Но, увы, мальчик пошел в Хогвартс, где и нашел его у Иглсдэра Мау. И вот мальчик здесь. Ему нашли учителя. Пробудили едва не угасший дар. Начали учить. Он сыт, одет, обут. Его вылечили. Все в замке относятся к нему хорошо. И тут некто, приведший в окрестности приютившего сироту замка, дементоров, заявляет, что является его крестным. Какой реакции вы ждали? Но я не мог его забрать, пробормотал Сириус, чувствуя, как, в очередной раз, начинает мутиться разум. Я сидел в тюрьме за то, чего не совершал. Я не... Сириус вдруг забыл то, что хотел сказать, но память еще хранила образ Гарри, и он прошептал: «Помогите мне, моя память». С тех пор прошло уже немало времени. Мак Валом, оказавшийся лекарем, занимался с Сириусом ежедневно, медленно, но верно, восстанавливая поврежденный разум. Постепенно он узнал всю историю Блэка, увидев ее в воспоминаниях. Оттаял, узнав ее, и Гарри. Теперь мальчик часто приходил к нему. Сам Блэк больше не думал о побеге. Все его мысли занимал Гарри. И только одно беспокоило Сириуса. В сердце Гарри немалое место занял Северус Снейп, Нюнчик, бывший школьным врагом Джеймса. Тот, кто стал упивающимся смертью и тем самым предал дело света. Но едва он начинал говорить об этом, Гарри замыкался, а на его лице появлялось упрямое выражение, так знакомое Сириусу. Джеймс тоже, бывало, не желал слышать доводов разума, в роли которого часто выступал Ремус Люпин. Весь остаток мая и июнь все население замка было погружено в разнообразные хлопоты. Уиглс, совместно с Энры, готовили первых воинов к войне и вычерчивали будущую крепость. Затем, лично отведя первых людей в мир Вов и договорившись на их счет, маг с головой ушел в расчеты, а сотник вернулся к прежним занятиям. Неживые птицы, число которых Уиглс значительно увеличил, уже кружили над Африкой и Северной Америкой. Северус с ней варил зелья, усиленно учился и пополнял книгу, занося в нее свои наработки по зельям и чарам. Немало времени он стал посвящать Поттеру и занятиям с ним. Асти с Адрианом Пьюси усердно вгрызались в гранит магической науки. Кроме того, занятий с воинами никто не отменял. Гарри Поттер сбивался с ног, помогая учителю исцелять больных детей, и учился сам. Иногда он плакал и кричал от кошмаров ночами, насмотревшись и наслушавшись новых ужасов. Однако наутро вновь бросался в омут лекарских дел. Теперь он мог помочь людям, пусть пока и в очень малом. Помогали в уходе за детворой и женщины с девушками, приведенные магом из мира Вов. Немногочисленных парней и подростков усиленно гоняли воины. Начали они привлекать к занятиям и оправившихся мальчишек. Крепость решили строить в Северной Америке на Земле 2. Уиглс был весьма удивлен, обнаружив там редкие поселения людей и практически полное отсутствие местных разумных. Порывшись в заемной памяти, он опознал в людях индейцев, каким-то чудом умудрившихся мигрировать на Землю 2. Основным фактором, выступившим за строительство крепости именно там, было полное отсутствие белых магических переселенцев с Земли 1. Уиглс обнаружил, что переходы, соединяющие два этих мира на том континенте, напрочь заблокированы полчищами духов. Видимо, у индейцев были раньше весьма сильные маги. Сейчас, правда, он никого сильного там не обнаружил. Африка отсеялась сразу, стоило ему увидеть количество обитавших там обычных и магических хищников. Это определенно было непригодное место для детей. На территориях Европы и России были поселения магов, да и дичи было существенно меньше. Однажды утром, Драко Малфой обнаружил на своем письменном столе незнакомую тетрадь с черной обложкой, а на кухне Малфоймонора бился о стену головой домовый эльф. При этом он вопил: «Плохой Добби, плохой». Спустя еще месяц, за которой Уиглс успел построить крепость и переселить туда большую часть людей, Асти был обеспокоен не на шутку. Дед несколько дней не появлялся на виду. Причем мальчик знал, что старый маг не планировал никаких походов на это время. Анр ходил хмурый. Покои старика оказались накрепко запечатаны магией, и около них стояла молчаливая и хмурая стража. На вопросы эти воины не отвечали. Угги в замке отсутствовал. Наконец, не выдержав, мальчик поделился своими наблюдениями и страхами с Адрианом и Северусом Снейпом. Братья Верны так постоянно были рядом и знали все страхи, одолевавшие мальчика. Как оказалось, Адриан думал, что учитель снова отправился в очередной мир, а Снейп и вовсе из-за книги «Зелья и Поттера» не следил за происходящим вокруг. Все впятером они отправились к сотнику. Услышав вопрос и глядя на взволнованные лица, Анри улыбнулся, а затем направился к столам, под навес, где и расположился на лавке, откинувшись на стену. Дежурный, по его знаку, быстро принес клюквенного морса, который стали готовить по указанию старого мага. Отхлебнув кисло-сладкой жидкости, Анри начал: «Теперь я могу и рассказать, времени прошло вполне достаточно». Он оглядел слушателей и продолжил: «Как вам всем известно, нас спровадили из нашего мира против воли, да еще и убили оставшихся там родных для нас людей. Нам был перекрыт путь назад, мы не могли, да и не можем вернуться на родину. Тот, кто спровадил нас оттуда, воспользовался поддержкой одного или нескольких богов, а возможно, действовало и само божество, например, используя аватар. Правда, боги весьма неохотно снисходят в материальный мир и предпочитают действовать чужими руками. Тот, кто провернул это с нами, весьма умен и хитер. Вероятно, он предусмотрел очень многое. Например, то, что мы будем мстить, а о мстительности, хитрости и жестокости Уиглса в мирах ветви Аистры легенды ходит. Так вот, для осуществления мести нужна армия, а ее-то пока у старика и нет. Значит, он должен ее набрать. Этим, как вы, да и не только вы, видели, Уиглс и занимался все это время. Не только мы, мгновенно насторожился Снейп. Именно, улыбнулся Анри. Старик давно предположил наличие нематериальных соглядатаев, что и подтвердилось некоторое время назад. Все прошедшее время Уиглс пытался их обнаружить, причем так, чтобы не насторожить. Подозрение в их наличии стало причиной защиты замка от нематериальных тварей, а для обоснования этого старик использовал свой сон и, якобы, обиду на шутки порождения Инферно. Помните, как он ругал идиотов, подсунувших ему непривычную кровать? Увидев изумленные лица, Анри захохотал. Он даже сам старался не допускать мыслей о своих истинных планах, опасался привлечь к ним опасное внимание. Возможности в чтении мыслей у нематериальных тварей весьма велики. Вот Уиглс и готовил все тайны только в той самой заклинательной комнате, зачарованной от всего. Лишь меня он посвятил в происходящее недавно, да и то, только после того, как надежно защитил мой разум. А все, что делал Уиглс здесь, на виду, служило, в основном, для успокоения его противников там, на Эстре, а в особенности, набор детворы и начало ее обучения. Армию, способную удовлетворить требования мага, ведь нужно создать, а дело это очень небыстрое. Именно в это должен был поверить враг. Лицо Анры исказило ненависть. Вот только едва ли кто вспомнил об армиях, с которыми Уиглс неоднократно ходил на демонов. Сомневаюсь, что кто-то задался вопросом о том, куда они делись, ведь старик каждый раз формировал их заново, а прежних никто не видел, а они и есть. Они ждали своего часа, копя силу, именно на Эстре. Сотни тысяч, а может быть и миллионы, у мертвей, темных рыцарей, тварей, обличий которых не описать словами, наземных драконов, высшей летающей нежити, созданные из тел демонов. И самое главное, там были личи, множество личей. И все это старик умудрился основательно спрятать. И Уиглс как-то неуверенно протянул Снейп. «Старик не мог перенестись на Аистру телесно», — ответил Анри. «Но он связан со всеми своими созданиями, а в сильнейших из них он может и вселяться, как и в любого из нас. Причем неважно, как далеко находится он сам. Вот только его армии, проспавшие многие столетия, невозможно было пробудить быстро. Причем сильнейшая нежить пробуждается всегда последней. Из-за этого Уиглс не смог защитить семьи наших людей. Но сейчас там идет война. Страшная война, в которой Уиглс утопит мир в крови. Он не успокоится, пока не найдет и не покарает виновных. Земля Аистры будет непрерывно исторгать нежить. В ход пойдет самая страшная магия. Нигде и никому не будет покоя. Старшие и сильнейшие маги, вместе со своими кланами, отойдут в сторону, а скорее всего и поддержат у Иглса, ибо они старика уважают. Новых богов старшие маги не любят. А кроме того, у Иглса есть право на месть. Анре буквально прорычал окончание последней фразы. Жутко было видеть подобное проявление чувств у этого вечно спокойного человека. А он продолжал. Наши люди об этом еще не знают. Да и не нужно пока. Там идет война, на которую никто из нас не может попасть. Он сжал кулаки в бессильной ярости и вскинул пышущий ненавистью взгляд к затянутому облаками небу и едва слышно произнес. Как же я хочу к тебе, старина. Армия обтекала мертвый город. Он был взят еще несколько дней назад. Армия была настолько велика, что земля стонала под ее шагами. Трава, что покрывала землю раньше, давно сгинула под ногами неживых существ, смотревших вокруг тускло-зелеными глазами. В городе, мимо которого быстро шла нежить, не осталось ни одного живого. Город, принявший одного из новых богов, полностью обезлюдил. А нежить, армия которой непрерывной рекой, разлившейся от горизонта до горизонта, будет идти мимо него еще дней 10, равнодушно смотрела вперед. Туда, где обреченные живые спешно готовились к обороне. Туда, где стояли обреченные города. Туда, где готовились к битве жрецы, паладины, маги и аватары богов. Туда, куда вел их приказ повелителя. И эта армия была отнюдь не единственной. Глава 17. Беды Дракомалфоя. Драко плакал, с головой укрывшись одеялом. Он лежал на животе, уткнувшись лицом в подушку в своей комнате в подземельях родного факультета. Прошло уже почти 3 месяца, с тех пор, как он вернулся в Хогвартс. Драко с содроганием вспоминал 2 месяца каникул и время, прошедшие с начала учебного года. Та черная тетрадь оказалась темномагическим артефактом невероятной силы. Мальчик ничего не мог ему противопоставить. Начиналось все довольно невинно. Ему очень понравилась эта красивая вещь. Хотелось, не отрываясь, смотреть на глянцевую обложку черную настолько, что казалось, она поглощала солнечные лучи. Его завораживал этот эффект. Он всматривался в черноту, забыв обо всем. Ему казалось, что там, в глубине, он видел звезды. В первый раз мысль о том, что происходит что-то неправильное, всплыла в его голове, когда он потащил эту вещь в постель, не имея сил с ней расстаться. Но эта мысль была какой-то бледной и быстро забылась, не найдя отклика. Знал бы он, к чему приведет эта его одержимость. Теперь он не мог избавиться от проклятой тетради, хотя желал этого всей душой. Однако тело больше не подчинялось ему в полной мере. Кто-то другой, страшный и сильный, медленно, но верно занимал в теле его, Драко, место. Впервые мальчик обнаружил присутствие чужой сущности, когда попытался рассказать о тетради маме. Попробовал и не смог. Его язык, противясь воле хозяина, молол какую-то чушь. Лицо, против воли, расплывалось в улыбке. И ничто не выражало той паники, которая охватила Драко. Он много раз пытался донести до мамы и отца свое отчаянное положение, но все было бесполезно. Монстр, одолевавший юного Малфоя, бдил постоянно. Только оставшись один, мальчик получал свободу, но и тогда он не имел никакой возможности пожаловаться. Рука отказывалась писать и рисовать. Ему не удавалось отказываться от пищи и имитировать какую-либо болезнь. Он не мог придумать ничего. Ему даже отравиться не удалось, когда он дошел до этого от отчаяния. В Хогвартсе стало еще хуже. А тварь становилась все сильнее, и Драко оттесняли все дальше и чаще. А он слабел, борясь изо всех сил. Альбус Дамблдор стоял у окна и задумчиво смотрел на озеро. Ему совершенно не нравилось происходящее. Затих Уиглс, но это Альбус мог пережить и даже одобрял. Этот непоседливый и чудовищно сильный маг был увлечен чем угодно, но только не захватом власти в Англии. Значит, не угрожал он и Альбусу, а того это полностью устраивало. Перестал Уиглс и появляться в городах маглов. Значит, не угрожал статуту секретности, который и так трещал по швам. При всей своей активно пропагандируемой любви к маглорожденным и самим маглам, Альбус отнюдь не считал верным шагом снятие статута. Напротив, он был убежден в гибели магического мира в этом случае. После гибели дементоров, Альбус решил временно оставить Уиглса в покое. Ну, пока не подвернется удобный случай для удара, и желательно в спину. Намного больше беспокоил его притихший Волдеморт. Вот уж в чье благоразумие и окончательную кончину Альбус не верил. Раз Том затих, значит, готовит что-то. И это что-то едва ли понравится Альбусу. Как же ему не хватало Поттера. Но подобной, уловистой, приманки для Тома, у Дамблдора больше не было. Уиглс ехал на неживой химере, подобной лошади, неотличимой от сотен личей, которые сопровождали отряды нежити и обеспечивали им магическую защиту. Такие отряды, состоявшие как правило из темных рыцарей или умертвий, двигались в массе внешне разрозненных разнообразных тварей. Однако разрозненность их была лишь кажущейся. У каждой твари было свое место и функция в составе армии. А разве могло быть иначе? Армия шла по континенту, уничтожая город за городом. Одно святилище чужих богов за другим. Непосредственные исполнители люди, посягнувшие на земли Уиглса, его людей, власть монарха, возведенного стариком на трон, уже были мертвы. Слишком неожиданным вышел удар. Никто не ждал Уиглса так рано. Никто не смог противостоять чудовищным неживым армиям, появившимся словно из ниоткуда. Теперь Уиглс безжалостно уничтожал население городов, где с некоторых пор люди поклонялись новым богам. Попутно старик рассылал вестников к магам, которых хотел видеть рядом. Вокруг Уиглса топтали землю тысячи копыт, закованных в доспехи химер темных рыцарей. Рядом с ним неотступно держался один из этих гигантов в угольно-черной броне. Старый маг, а ныне архилич, мысленно улыбнулся. Угги выполнил просьбу своего господина и погиб в одной из контратак, когда отхлынули, немного не дойдя до вражеских окопов, красноармейцы. Только он один добежал и понесся по окопу, злобно ревя, круша все вокруг на совесть заточенной лопаткой и прикрываясь прямоугольной крышкой люка, когда-то оторванной от какой-то техники. Ее он подхватил по пути и использовал в качестве привычного, пусть и весьма неудобного, щита. Тогда его остановили автоматной очередью в спину. Далеко не сразу, надо сказать. Теперь мрачный гигант в черных доспехах мечтал вновь вернуться на ту войну, ну, когда закончит эту, и желательно в этой личине. Уиглс, к его огромному сожалению, не мог призвать всех своих людей, только малую часть. Время, чтоб его. Теперь вот, его сопровождал только Угги. Еще четверо воинов, также вселенные в темных рыцарей, вели другие армии. Высшая нежить была хороша, однако для противостояния людям требовались другие люди. Нежить была для этого слишком прямолинейной. Конечно, тот же лич мог быть очень умен и хитер, вот только для развития этих качеств он должен был не лежать в могильнике, а развиваться и совершенствоваться десятки, а то и сотни лет. А такой возможности не было. Теперь Уиглс имел просто чудовищную, по накопленной силе, нежить, но не очень опытную и слишком прямолинейно мыслящую. Таким армиям требовались полководцы. Своих людей старый маг готовил, в том числе, и для подобных задач. А в Хогвартсе творились непонятные и страшные вещи. Пострадала кошка старого Филча. Ее обнаружили подвешенной за хвост к одному из держателей факелов. Окаменевший. Враги наследника, берегитесь. Тайная комната вновь открыта. Гласила надпись на стене под кошкой, выполненная кровью. Альбус, пришедший на шум, нахмурился. Он знал только одного наследника Слизерина, и его появление означало огромные проблемы. Дамблдор сжал губы и подозрительно оглядел собравшихся учеников и преподавателей. Где-то среди них был Том, и как прикажете его искать? Тем более, что легилименция и сыворотка правды, применительно к ученикам, были запрещены. И что-то подсказывало директору, что деканы воспротивятся, если он предложит поискать Волдеморта среди их подопечных. Вечером Драко Малфой вновь заливал слезами подушку. Он прекрасно помнил, как его рука направляет волшебную палочку на девчонку Уизли, а губы шепчут короткое «Империя». Затем была тайная комната, в которой он бывал уже не раз, и отданный Василиску приказ о временном подчинении его этой рыжей девчонке. К удивлению Драко, Василиск прекрасно понимал современную английскую речь. Это, несомненно, было результатом работы каких-то чар, наложенных на школу. Драко мысленно отметил это. Раньше он не успокоился бы, пока не раскопал все об этих чарах, да и о Василисках, тоже. Теперь, его единственной целью стало лишь желание продержаться еще немного, еще месяц, неделю, да хотя бы всего один день. Он уже не боялся за себя, смирился. Он боялся за отца, которого любил, хотя и побаивался, за маму, которая не переживет его смерти, если узнает о ней. Он боялся даже думать о том, что станет дальше творить эта тварь, уже практически захватившая его тело. А Пенси, его единственный настоящий друг, что будет с ней, крестный? А еще он боялся потерять память. Тварь прекрасно умела ее стирать, что и продемонстрировала на Уизли, приказав девчонке забыть о нем. А перед этим на ее руку была поставлена странная и сразу исчезнувшая метка. Драко не успел ее рассмотреть. Была середина ноября. Асти с огромным интересом смотрел со стены крепости, куда их перевели, за гигантским стадом бизонов, пасущихся в долине реки. Могучие звери легко добывали траву из-под тонкого слоя снега. Прямо перед мальчиком сшиблись в схватке два могучих быка, явно что-то не поделив. Примерно в километре от них еще один рогатый исполин преследовал одинокого волка, отгоняя его от коров и телят. А те спокойно паслись, под присмотром своих защитников, отличавшихся весьма агрессивным нравом. Звери шли мимо стен, не обращая на крепость абсолютно никакого внимания. Они еще не знали, что такое человек. Пока отсутствовал дедушка, Асти с головой ушел в зельеварение, помогая Северусу Снейпу. А по вечерам он впитывал знания, предоставляемые книгой, и в первую очередь учил многочисленные языки, магические законы и правила. Потихоньку начал он разбираться и в азах некромантии, но экспериментировать один не решался. А как нравились ему местные ночи. Они с Пьюси, Поттером и братьями Верн часто проводили их на смотровых площадках башен, говоря о своем, слушая голоса животных и шелест трав. Нравился ему и вой ветра в непогоду, вид метели, и песни волков. Там, в замке, не было такого разнообразия и буйства жизни, да и небо, по большей части было скрыто облаками. Здесь оно часто было чистым, и огромный простор равнин. Крепость стояла на каменном основании, поднятом Уиглсом на уровень поверхности земли. С высоких стен и башен далеко был виден бескрайний простор, перечеркнутый рекой. Асти часто видел, как замирали на стенах кочевники, несколько которых было в дружине, и какими мечтательными становились их лица. Они с нетерпением ждали химер, ждали того момента, когда смогут нестись по равнине, снова чувствуя под собой могучее тело верного зверя. Пока же, только драконы, да их всадники, патрулировали местность. Да детвора, в свободное время, играла и отдыхала поблизости от стен. Далеко уходить им, пока, запрещалось. Эдриан Пьюси тоже с головой ушел в учебу. Тоже постигал языки и основы, но в отличие от Асти, его просто завораживала артефакторика, строительство, големостроение. Как и друг, он почти каждую ночь встречал с раскалывающейся от боли головой, впитывая знания, предоставляемые книгой. Гарри, помимо основ, постигал лекарское дело, направляемое учителем, который тщательно выверял каждый его шаг. Познание дара – это сложное дело. Но уже сейчас у Гарри получалось заживлять порезы и мелкие ранки, просто проведя над ними рукой и пожелав. Существенную часть времени учитель рассказывал ему об анатомии живых существ, процессах, происходящих в их организмах, болезнях и ранах. Книга Гарри была копией фолианта Эрлиа Выдгара, и в ней был собран гигантский массив знаний по лекарскому делу, собранный учителем, с иллюстрациями и пояснениями, и это существенно помогало. Однако Гарри с содроганием представлял, что скоро придет время для изучения всего пройденного не на бумаге. Хорошо хоть вначале будут туши животных. Шло время, вставали на ноги последние из безнадежных. Эрлиа Вэггар не зря ел свой хлеб, он мог бы вылечить их гораздо быстрее, но требовалось учить Гарри. Из-за этого процесс существенно затянулся. Был исцеленный Сириус Блэк, его выпустили из заключения, стоило только Эрлиа объявить, что пациент здоров. Вот только он так и остался жить в замке старого мага из-за отношения к Снейпу, которого ненавидел. Правда, Гарри часто его там навещал, благо портал работал постоянно. Осваивающаяся детвора быстро поняла, что такое дисциплина. Причем одаренных новичков пока не отделяли. Мальчишек разбили по возрастным группам, и началась учеба. Младших учили читать, писать и считать. Им рассказывали об устройстве мира и вселенной, о людях и других разумных, о государствах и кочевниках, богах и демонах, и о многом, многом другом. На этих занятиях вместе с ними занимались и девочки. А дальше программа расходилась. С девчатами занимался Эрлиа Вэггар, преподавая им основы целительства, доступные простым людям. Мальчишки бегали, плавали, пока не замерзла река, играли в подвижные игры и постигали азы воинских умений. Их учили драться голыми руками и разнообразным тренировочным оружием. Программа старших была куда сложнее. Ко всему перечисленному прибавились многокилометровые кроссы и более углубленное изучение воинских дисциплин. Им рассказывали о сражениях, с пояснением всех особенностей и тонкостей. Их учили не только индивидуальному бою, но и в строю. Занятия сильно выматывали, но и отдых был соответствующий. Теперь часто полусотни мальчишек в сопровождении нескольких воинов уходили в походы, с кострами и шатрами, рыбалкой и охотой. Да, их всегда сопровождала пара-тройка клешниподов, но не стоило забывать о крупных, и зачастую магических, в хищниках. Нужно быть мальчишкой, чтобы понять их чувства. Тут была и усталость от занятий, и восторг от походов и окружающего мира, и неизжитый страх от пережитой войны. Сомнения в целесообразности занятий с холодным оружием и желание уметь защищать себя и своих близких. Страх и ожидание чуда от магии. Были и показательные сражения между Северусом Снейпом и одним или несколькими воинами. Результат был неоднозначным. В поединках один на один чаще побеждал маг, пока на сцене не появлялась артефактная броня. В этом случае магу помогали только площадные или очень сильные заклинания типа бомбард, да и то, далеко не всегда. Хорошо, что под рукой был Ирлиа Вэтгар, без ран и травм не обходилось. Испытывали и немногие имеющиеся в наличии образцы огнестрельного оружия. Против готового к бою мага и артефактной брони воинов пули были практически бессильны. Естественно, оружие не было крупнокалиберным. А вот от холодного оружия маг защититься не мог. Не могли щиты остановить холодное оружие, удерживаемое в руке. Зато они отражали пули и незачарованные арбалетные болты. Могли остановить летящий нож, топор, меч или копье. В мире простых людей приближалось Рождество. От Уиглса пока не было никаких вестей, хотя воины уверяли Асти в том, что он жив. Несмотря на это, мальчик волновался и часто грустил. Тем более, что отсутствовал и Угги Молчун. Анри пояснил, что Уиглс смог забрать с собой 5 воинов, и они сейчас там, на Эстре. Чувствуя настроение Асти, зачастую грустили и его друзья. Видя такое дело, настроение им решил поднять Ирлиа Вэтгар. Он на чем-то долго беседовал со Снейпом, затем они исчезли на несколько дней. В рождественскую ночь многих людей тянет на улицу. Жители Лондона не были исключением. Люди любовались украшенным городом, праздновали и веселились. Внезапно многие из них начинали тыкать пальцами в небо и удивленно разевать рты. И только тогда другие обращали внимание на перезвон колокольчиков и, в свою очередь, поднимали головы и тоже замирали с открытыми ртами. По небу, в искрящихся клубах снежинок, неслась 8 оленей, переливающихся нежно-голубым светом. Они казались призрачными, но были запряжены в большие, казалось, состоящие из льда, сани. Оттуда смотрели веселые лица в странных колпаках и слышался веселый смех. Оправил санями бородатый толстяк в красно-белой одежде, и ветер разносил хорошо знакомый всем англичанам смех. Хо-хо-хо. А наутро испытали шок медики. Существенно улучшилось состояние более 1000 безнадежных онкологических больных. Они явно пошли на поправку. Причем многие из них уверяли, что видели Санта-Клауса и его эльфов в волшебных санях. Испытали шок и колдомедики магической больницы Святого Мунга. На этаже для безнадежных внезапно исцелилась их большая часть. На все расспросы, портрет Мунга Бонома, основателя больницы, имевшего доступ во все палаты, лишь загадочно и весело улыбался. Гарри пропал. Он никогда не думал, что можно творить такие вещи. Мальчик и раньше смотрел на учителя с уважением. Теперь Ирлиа Вэтгар стал для него непререкаемым авторитетом. Исцелять больных, даже не приближаясь к ним. Просто описав круг вокруг больницы и пожелав этого, Гарри читал газеты, принесенные Северусом Снейпом. Да уж, переполоху они наделали. Но это стало для кого-то настоящим рождественским чудом. Но теперь Гарри видел силу целителя и стремился к подобному всей душой. И не беда, что так можно было исцелять лишь малую толику больных. Совсем не беда. Он был с учителем и в палатах безнадежных магов. Видел, как должен работать истинный целитель. Только теперь он понял, почему старый Уиглс говорил про дар богини. Понял, насколько Ирлиа Вэтгар превосходил Уиглса в вопросах целительства. Понял и простил старика за все испытанные при пробуждении этого дара муки. Сириус Блэк сидел на стене, свесив ноги и опершись плечом на зубец. Его глаза смотрели на лагерь кентавров, но не видели его. Сириус целиком погрузился в размышления. Встретившись с Гарри, он убедился в том, что мальчик не сильно-то и нуждался в нем. Его обществу он предпочел своего учителя и, как не обидно Сириусу было это признавать, Снейпа. Блэк тяжело вздохнул. С тех пор, как Ирлиа Вэтгар вернул ему способность здраво рассуждать, Сириуса стали одолевать разные мысли. Часто вспоминалась семья. Хоть он и ушел из дома, но смерти матери и брата, о которых он узнал только бежав из тюрьмы, вызвали щемящее чувство непоправимой потери. Сириус еще раз тяжело вздохнул. Мысли переключились на крестника. Как ни грустно ему было это осознавать, но мальчику у этого Уиглса, которого он сам и видел то всего один раз, было лучше, чем с ним. Что Сириус мог ему предложить? Дом, деньги, свое общество. Здесь у мальчишки были друзья, Защита, учитель. Его, Сириуса, не взяли в новую крепость, построенную где-то. Блэк грустно усмехнулся. Он так и не смог преодолеть своей ненависти к Снейпу. Здесь, в замке, все население которого в данный момент составляли всего несколько человек, он чувствовал себя одиноким. Из груди вновь вырвался тяжелый вздох. Сириус уже решил, что будет делать. Он ждал Гарри, чтобы предупредить о своем уходе. Да, он решил не пытаться вмешиваться в жизнь мальчика и найти, наконец, свой путь в жизни. Может быть, принять род, найти Ремуса, уехать из Англии. А Гарри, ему в доме Блэка, где бы тот ни находился, всегда будут рады. С трудом удерживаясь на грани пустоты и безвремени, Драко отчаянно пытался передать крестному свое отчаяние и боль. Тварь, с некоторых пор, начала пытать его. Он не понимал, как может чувствовать боль, ведь пытали не тело, нет, пытали саму его суть. Но, нужно признать, боль хорошо стимулирует мысли. Драко недавно, перебирая все возможные варианты собственных действий, вспомнил вдруг о магической связи с крестным, которая у него должна была быть. Он уже пробовал докричаться до родителей, используя связь с родовым алтарем. Но, увы, безрезультатно. Теперь на очереди был Северус Снейп. Правда, при живых родителях, эта связь должна была быть очень слабой. В школе магии и волшебства поселился страх. Он властвовал по всему старому замку, опутывая ледяными щупальцами всех его обитателей. В самой безопасной школе, как утверждал Альбус Дамблдор, произошло уже 3 нападения неведомо кого на учеников. Пока пострадали по одному представителю от 3 факультетов. Не подверглись нападениям только ученики Слизерина, из-за чего на них косились все остальные. Но на самом Слизерине настроение учеников тоже было далеко не радужным. Они были совершенно не уверены в своей безопасности. Если в начале Хогвартс патрулировали только деканы и Хагрид, то теперь, к концу учебного года, в школе присутствовали еще и авроры. Начались разговоры о закрытии школы. Огромный город лежал в руинах. Лишь в его центре высились 3 неповрежденных храма. Вокруг трескалась и стонала земля. Тут и там прорывались фонтаны раскаленной магмы. Земля, то и дело, бугрилась холмами, которые тут же оплывали. Ревел ветер, раздувая тучи пепла, подхватывая и перемалывая чудом уцелевших людей и нежить. Непрерывно гремел гром. Молнии метались по небу во всех направлениях. Огненными кометами рушились с почерневшего неба раскаленные камни. Буйствовали, искажая реальность, чудовищные магические потоки и волны. В битве сошлись аватары 3 богов и Архилич, ничем не уступавшие им по силе. Изо всех сил бежали от места боя уцелевшие люди и звери. Они стремились навстречу 5 неживым армиям, замкнувшим кольцо и подступавшим все ближе и ближе, сжимая магический круг. В последнее время никому не было пощады на пути этих армий. Ни зверю, ни человеку, ни магу, ни простецу. Но вместе с нежитью ушли и отряды живых. 24 архимага встали на сторону Уиглса. Вместе с ними были 100 их учеников и 1000 воинов. Они хотели вернуть на Айстру привычный уклад и относительный мир. Они признали за Уиглсом право на месть, и так же, как он, ненавидели новых богов. Боги слишком поздно вмешались, из-за чего и проиграли. Эта битва уже ничего не решала. У этих богов больше не было паствы, стада, дающего им силу. Их поклонники были вырезаны подчистую. Боги создали сильных аватар и держались за последние храмы, но это уже была агония. На Айстре для них больше не было места. Маги готовили ритуал изгнания. Только Уигл сковывал всех 3 аватар боем, не давая им свободы действий. Армии замерли. Маги и личи вскинули посохи. Мана потекла в магическую структуру, в фокусе которой был Уиглс. Архилич засмеялся страшным шипящим смехом и вскинул руки, навсегда запечатывая мир от чужих богов. Стены храмов покрылись сетью трещин. Страшно закричали аватары. Через минуту все было кончено. Пенси Паркинсон сидела на своей кровати, скрестив ноги. Полы балдахина были задернуты. Горел маленький магический светильник. Пенси поглядывала в пергамент, нервно покусывала кончик пера и продумывала каждую фразу. Она писала письмо родителям Драко. Девочка боялась не успеть. Боялась, что с ней произойдет что-то нехорошее. Она, знавшая Драко с младенчества и выросшая рядом, не могла не заметить произошедших с ним перемен. Вначале она не придавала им значения, но Малфой все чаще начал поступать совершенно для себя нехарактерно. Это заставило ее насторожиться. Что-то явно изменилось. И эти изменения в друге ей совершенно не нравились. Кроме того, на него странно начали реагировать родовые артефакты и карманный вредноскоп. А потом, после продолжительной слежки, Она заметила тщательно скрываемую им черную тетрадь. Обладая острым умом и поистине слизеринской хитростью и осторожностью, она смогла сделать правильные выводы. Вот только уже несколько раз, в последнее время, девочка замечала на себе его пристальный и недобрый взгляд. Утром, еще до завтрака, она поспешила в совятню. Кому письмо? Заставил ее вздрогнуть и разжать руки, удерживающие сову, подозрительный голос Малфоя сзади. Птица взмахнула крыльями и мгновенно исчезла в широком оконном проеме. «Ты меня напугал?» — попыталась улыбнуться она задрожавшими губами, глядя в глаза, горевшие неистовой злобой. Лицо драка исказилось в страшной, жестокой усмешке, а рука нацелила на нее волшебную палочку. Пенси медленно отступила на шаг, не веря в происходящее. «Авада!» — начал Малфой, но вдруг вздрогнул. Рука с палочкой чуть отклонилась в сторону, а лицо исказилось в невероятной и жуткой гримасе. «Беги!» — выдохнул он, с трудом произнеся это короткое слово. «Бег! А-а-а-а!» Стон был полон такой немыслимой боли, что у Пенси отнялись ноги. Она замерла столбиком, не в силах сдвинуться с места. Опустившаяся была рука Малфоя, удерживавшая палочку, снова дернулась в ее направлении, а на его лице проступило злобное торжество, впрочем, тут же пропавшее. «Не дам!» — выдохнул он, роняя палочку, и... каким-то ломаным движением шагнул в сторону близкого окна. Оно было широким, а стекол в окнах совятни отродясь не видывали. «Нет!» — закричала она, когда его тело перевалилось через низкий подоконник наружу. Затем, спустя несколько долгих мгновений, до нее донесся далекий глухой удар. Это стало последней каплей, и девочка осела на грязный пол, теряя сознание. Никто не видел, как к изломанному телу, лежавшему в медленно расплывающейся луже крови, спустя непродолжительное время, озираясь, подкралась рыжая девочка. Она запустила руку под мантию на груди Малфоя и извлекла оттуда черную тетрадь. Глава 18. Живые мертвецы. Серебристый дракон возлежал на горе черепов. В основании горы трепетали языки огня. Огромное черное полотнище, закрепленное на массивной крестовине, с этим изображением на нем, медленно шевелилось на слабеньком ветерке. По краям знамени, окаймляя его, на черном фоне расположились многочисленные серебряные знаки. Уиглс хмуро рассматривал собственный герб на знамени, дарованном ему давно почившим императором после первой из войн с демонами, в которой маг принимал участие. Серебристый, издревле был цветом магов в геральдике Эстры. Дракон, родовой знак Уиглса, доставшийся ему от предков. Серебряные знаки дублировали его татуировку. Впрочем, их было несколько меньше, чем на самом маге. Черный цвет знамени издалека уведомлял всех, что перед ними маг-воин. Гора черепов символизировала мертвую армию, численность которой перешагнула за миллион неживых воинов. Сильные некроманты были редкостью. Еще большей редкостью было сочетание некромантии с другими направлениями магии, пригодными для боя, о чем свидетельствовало пламя. В ту пору его развитие имело сильный перекос в сторону некромантии, поэтому языки огня лизали только нижние ряды черепов. С той поры многое изменилось, но старое знамя он менять так и не стал. Он уважал покойного императора и хранил его дар как память. Если бы знамя изготовляли теперь, то дракон извергал бы пламя, объявшее всю гору целиком. Он стоял бы на лапах, расправив крылья так, будто собирался взлетать. Знамя держал один из темных рыцарей. Только что Архилич простился с союзными архимагами, отправившимися по домам. Сам Уиглс собирался навестить свой старый замок, или точнее то, что от него осталось. Внезапно он замер на месте. По чувствам стеганула ужасом и душевной болью Северуса Снейпа. При попытке связаться со Снейпом и узнать о происшедшем, он получил только хаос чувств и боли в ответ. Проделать тот же фокус, что со Сти, в свое время, из тела Лича Уиглс не мог. Он просто вселился бы в Северуса, а делать этого без крайней нужды не следовало. Значит, требовалось возвращаться. И сделать это нужно было быстро. Причем, возвращаться придется в этом теле. Ему требовалось порядка 3 дней, чтобы восстановиться в родном, так как оно находилось в стазисе и в коконе из чар. А этого времени у него, похоже, и не было. Едва приняв решение, он разразился серией мысленных команд. Все 5 армий пришли в движение, сливаясь в одну. В сторону Уиглса направились 2000 темных рыцарей в сопровождении сотни личей. Сам Архилич быстро выплетал вязь чар, изредка доставая и активируя артефакты, являвшиеся частью межмирового портала. Спустя всего 1/2 часа работы перед ним висела в воздухе огромная линза, по периметру которой парил десяток активированных артефактов. По округе разнесся низкий гул. Не колеблясь ни мгновения, он поднялся в седло Химеры и направил ее в портал. Следом отправились Угге и Знаменосец. За ними двинулись конные личи и темные рыцари. А несколько минут спустя, в портал шагнул и первый ряд воинов громадной неживой армии. Оставлять нежить на Аэстре не следовало. Активно ее оставлять в отсутствии хозяина было нежелательно. Опасно для окружающих. А в спящем состоянии армия была слишком уязвима. Уиглс не сомневался ни мгновения, что на планете у него осталось множество недругов, а они не упустят случая отыскать и уничтожить неактивную нежить. Кроме того, ему нравилась Земля-2, да и до самих богов добраться не удалось. Пока не удалось. Их, конечно, вышибли с Аэстры, но боги редко ограничиваются одним миром для своей подпитки. Кроме того, где-то был их родной мир. Уиглс привык доводить дело до конца. Это значило, что война только началась. А невидимых тварей из-за грани могли призывать и использовать для шпионажа за недругами не только боги. Приближалась ночь. Тревожно взревел рог, когда портал в крепости изменил оттенок, а низкий гул обозначил сверхдальнее межмировое соединение. Брызнули во все стороны испуганные дети, освобождая площадь перед башней мага. Колыхнувшаяся линза портала внезапно исторгла конную нежить. Пришелец на серой химере выглядел жутко. Серая иссохшая кожа лица и кистей рук, тусклые зеленые огни в глазницах, обилие драгоценных камней на доспехах и сбруе химеры, истлевшая от времени одежда и плащ, и гнетущая тяжесть чуждой всему живому магии. Однако, ближайшие воины расплылись в улыбках и дружно ударили рукоятями обнаженных мечей по щитам, приветствуя. Заревели сразу несколько рогов, возвещая всем о возвращении господина. Открыть ворота из крепости, сухим, шипяще-шелестящим голосом произнесла нежить. Сюда идет вся моя армия. Портал, за это время, выпустил темного рыцаря и знаменосца. Личи и пару сотен рыцарей из первого отряда ко мне, продолжал Уиглс. Остальных, на стены. Армию, за стены. Как поступить с ней дальше, ты знаешь, Угге. Темный рыцарь кивнул. Уиглс покинул седло и направился в башню, точную копию той, что стояла в замке. Он не любил разнообразия. Вызови Анры, приказал он часовому по пути. Люциус Малфой метался по кабинету. У него было дикое желание разбить собственную голову о стену в лучших традициях домовых эльфов, растерзанное тело одного из которых лежало посреди комнаты. Из-за него погиб Драка. Люциус вцепился в свои волосы, дернул, завыл от внутренней боли, которую пытался приглушить болью физической, и, подскочив, принялся бешено пинать мертвое тело. Затем из его глаз побежали слезы. Он, шатаясь, подошел к креслу и, упав в него, согнулся и тихо завыл. В этом звуке, которому из-за хорошей защиты кабинета не суждено было его покинуть, слышалось неподдельное и безнадежное горе. Самое паршивое было в том, что в произошедшем был виноват он сам. Люциус прекрасно помнил тот момент, когда отдал на сохранение домовому эльфу тетрадь, переданную ему темным лордом. Тот приказал беречь эту вещь пуще собственного глаза. Увы, Малфой предположить не мог, что поганый артефакт сведет домовика с ума и тот подбросит его Драка. В ушах звучал крик домовика. Добби плохой. Добби больше не мог сопротивляться. «Сынок», – прошептал мужчина. «Как же так?» Он прихватил Паркинсона и кинулся в Хогвартс, едва прочитал письмо Пенси. А, добравшись, понял, что опоздал. Альбус Дамблдор лежал на койке в одном из номеров Кабаньей головы, трактира, принадлежавшего его собственному брату. Он лихорадочно обдумывал произошедшее. Его, Альбуса Дамблдора, отстранили от управления школой по указанию министра Фаджа. Правда, он мог понять, из-за происшествия с Драко Малфоем и Пенси Паркинсон разразился жуткий скандал, замять который не удалось. Учеников эвакуировали и разослали по домам, несмотря на все его намеки на появление Волдеморта. Увы, не удалось толком выяснить даже того, что произошло с Драко Малфоем. Пенси Паркинсон потеряла память за период в несколько месяцев. Альбус заподозрил стирание памяти, но нет, сознание девочки само заблокировало эти воспоминания, и ему не удалось до них добраться. Он, несомненно, смог бы сделать это позже, но времени ему не оставили. Альбус едва не схватился за голову. Он не сомневался, что это происки Тома. Вот только где его искать теперь? Рыжая девочка, запершись в своей комнате, любовалась таинственно черной обложкой тетради. Там, в бездонной глубине, явственно мерцали звезды. Тихо плакала нарцисса Малфой, гладя платиновые волосы на голове мертвого сына. Мрачной статуей замер рядом с гробом Северус Снейп. Его лицо было непроницаемо каменным, но душа внутри выла не хуже оборотня, подвергшегося круциатусу. Черные глаза неотрывно смотрели в лицо того, кто был его крестником, того, кто был Северусу дорог так же, как если бы это был родной сын. Угрюмый и нелюдимый Зельевар любил этого непоседливого мальчишку, мальчишку, который открывал перед ним свою истинную суть, не прячась под личиной холодного аристократа, мальчишку, который отвечал с ней по взаимностью и тоже любил своего крестного. Сумбур в голове Северуса немного улегся, и он гадал, почему мальчик не обратился к нему или родителям со своими проблемами, и были ли они проблемы. Увы, Северус не знал, что произошло в Хогвартсе. В последний раз он видел юного Малфоя на каникулах, но тот вел себя как обычно. Колдомедики вернули тело драка только сегодня, не найдя никаких признаков насильственной смерти. Только незначительный остаточный фон воздействия какого-то сильного артефакта. Но больше ничего они сказать не смогли. Молчал и Люциус, запершийся в своем кабинете. Внезапно, прерывая раздумья, в голове раздался голос Уиглса. «Северус, я жду тебя в крепости». Но, попытался отказаться тот, немедленно. В голосе старика послышался приказ. Северусу ничего не оставалось, как тихонько удалиться, не тревожа безутешную мать. Он быстро оказался в замке. Попытавшись воспользоваться большим порталом, он, с удивлением, обнаружил, что тот не действует. Портал был активен, но линза не пропускала. Пришлось идти в башню Уиглса. Там, на первом подземном уровне, находился малый портал. Этот был в порядке, и Снейп перенесся в крепость. Едва выйдя из портала, он услышал низкий непрерывный гул. Раньше ничего подобного ему слышать не приходилось. Заинтересовавшись, он выглянул наружу из дверей башни. Выглянул и остолбенел. Непрерывной рекой из большого портала шла нежить. В данный момент это была колонна закованных в тяжелые доспехи пеших умертвий. За ними появилась бронированная толстыми костяными пластинами тварь, отдаленно напоминавшая бескрылого дракона. Она грузно затопала к воротам, изредка разевая пасть, в которой появлялся разгорающийся зеленый отцвет. Впрочем, до выдоха этого нечто, дело не доходило. Пасть закрывалась, и только зеленая марева вырывалась между жутких зубов. Северус замер и несколько минут смотрел, как ряд за рядом портал исторгает неживых солдат гигантской армии. Как, лязгая металлом доспехов, нежить движется к открытым воротам крепости и исчезает за ними. Как в небо взлетают крылатые демоны. Затем он вспомнил, зачем пришел, и поспешил в комнаты старика. Там он остолбенел снова. За столом у Уиглса сидел Лич и что-то втолковывал Анре. Увидев замешательство Снейпа, нежить произнесла: «У меня не было времени вернуться в свое тело. Я почувствовал, что у тебя что-то произошло, и поспешил вернуться. Рассказывай». Снейп сглотнул вдруг появившийся в горле ком и заговорил. Он подробно изложил все, что знал о смерти своего крестника. Уиглс на минуту задумался и вдруг хмыкнул, а затем спросил: «Драко, это светленький такой, на Слизерине учился?» «Да», — подтвердил Снейп. «Мне нужно увидеть его тело», — поднялся Лич. «Веди, но молчи и веди». В голосе Уиглса прорезалась сталь. Путь до Малфоймонара не занял много времени. Чары Монара были настроены таким образом, что Снейп мог приводить незнакомых хозяевам гостей. В этом доме ему доверяли. Правда, на нежить чары Монара отреагировали и подняли тревогу, заставившую Люциуса опрометью выбежать из своего кабинета. А выбежав, смертельно побледнеть, увидев пришельца и ощутив его сокрушительную мощь, не обращая на хозяев внимания, Уиглс подошел к гробу. Нарцисса, увидев перед собой нежить весьма жуткого вида, вцепилась в тело сына, словно в попытке его защитить. Уиглс повернул голову к Снейпу. «Убери ее, мешает». Северус кивнул и попробовал мягко отстранить нарциссу, которая с плачем вцепилась в гроб и не желала отходить. Уиглсу, еще не отошедшему от войны, это моментально надоело, и он парализовал и ее, и бросившегося к нему Люциуса. Затем посмотрел на Снейпа долгим взглядом и повернулся к телу мальчишки. Что он делал и зачем, Северус не понимал. Видел лишь, что Уиглс творит какие-то чары. Затем Уиглс громко хмыкнул, что-то пробормотал про косоруких неучей и отвернулся от гроба. Северуса передернуло. В глазницах Лича довольно ярко горели зеленые огоньки, ясно видимые в полутьме зала. А Уиглс, между тем, снял чары с хозяев манора и обратился к Люциусу, поскольку нарцисса снова метнулась к гробу и была невменяема. «Веди к алтарю». «Нельзя», — замотал головой Малфой. «Магия рода. Идиот», — как-то грустно констатировал Уиглс и спросил. «Вернуть сына хочешь?» Люциус, не колеблясь ни мгновения, кивнул. «Веди, повторил Уиглс. Алтарь находился в подземном зале. Им пришлось долго спускаться по лестнице, вход на которую был искусно спрятан и защищен чарами. Алтарь представлял собой плиту из какого-то красивого, испещренного зелеными прожилками, камня. Размер плиты был примерно 2 на 2 метра. Она выступала над поверхностью пола сантиметров на 70. Уиглс приблизился, игнорируя давление магии, заставившее отшатнуться к выходу с Снейпа, а Малфоя замереть на месте. Лич обошел плиту, присматриваясь к чему-то. Затем в его руке возник посох, а зал наполнился странными дребезжащими горловыми звуками. Они напомнили Северусу горловые песни северных шаманов. А вот дальше началось непонятное и страшное. Воздух в зале пошел отчетливо различимой рябью. Как можно было подобное увидеть, Снейп не понимал. Однако это оставалось неоспоримым фактом. Воздух вибрировал и шел рябью, расходящейся от Уиглса. Северус немедленно усомнился, что способен воспроизвести подобное. А Лич уставился на появившееся перед ним призрачное крылатое существо. Северус с удивлением узнал Вейлу, находящуюся в боевой ипостаси. «Отдай мне последнюю душу», — своим неподражаемо жутким голосом произнес Лич. Существо зло ухмыльнулось и начало исчезать. Уиглс тут же нанес удар по плите алтаря навершием посоха. Сверкнуло, глухо ухнуло, и давление магии алтаря стало значительно меньше. Призрачная тварь проявилась вновь и бешено уставилась на Лича. «Не тебе со мной тягаться», — ответил тот на молчаливую угрозу. «Отдай мальчишку, иначе я лишу тебя силы». Глаза Вейлы полыхнули алым, но она протянула руку, в которой переливалась изумрудная искра. Уиглс всмотрелся, кивнул и ткнул в нее острием посоха. Искра исчезла. Теперь Лич требовательно уставился на Малфоя. «Принеси живую кровь сына». Люциус сорвался с места и кинулся в кабинет, не смея перечить. Он, как и любой чистокровный отец, бережно хранил кровь ребенка под чарами стазиса. Этот обычай пришел издревле и в семьях чистокровных свято соблюдался. Слишком уж незаменимой вещью была кровь. А Уиглс вместе со Снейпом, тем временем, отправился к гробу. Там он погрузил нарциссу в сон и отлевитировал ее на диван. Сам, нисколько не сомневаясь, отсек кисть руки драка и сунул ее в карман. От этого зрелища Снейп сам едва не кинулся защищать тело крестника. Удержался он чудом, а от следующего действия Уиглса только сглотнул. Лич властно протянул руку, и тело драка внезапно обратилось в прах, а воздух в зале стал куда более влажным. Прах взметнулся вверх, его облако стремительно завращалось и вытянулось вдоль невидимой оси, а в следующее мгновение в руку Уиглса легла серо-черная заготовка витого посоха. «Мальчишке отдам», — пояснил Лич. «Ваш драко познал смерть. Он шагнул далеко за грани и теперь неизбежно станет некромантом». Спустя 14 дней Уиглс удовлетворенно рассматривал магические структуры нового тела юного Малфоя. Сам он был все в том же теле Архилича, не находя пока времени на собственное возвращение, да и неудобства он не испытывал. Все было привычным. В данный момент он находился на втором из подземных уровней. У дверей стояла неживая стража, отпугивая любопытных. В комнате стоял массивный стол, на котором в данный момент лежало обнаженное тело мальчишки, извлеченное из большой каменной емкости с зельем. Растить новые тела было несложно, пусть и затратно по времени и количеству редких и дорогих ингредиентов. Использовать старое тело маг не стал, оно не было вовремя законсервировано, и процесс отмирания клеток зашел уже далеко. Уиглс мог бы, конечно, восстановить его, но это был именно тот случай, когда дешевле было создать заново, да и покопался кто-то косорукий и неумелый в теле мальчишки весьма изрядно. Еще раз осмотрев магические структуры, Уиглс довольно кивнул. Все было сделано качественно. Врожденные огрехи семьи исправлены. Впрочем, они были невелики. Так как растил это тело Уиглс с нуля, соответственно мог вовремя вмешаться, что и пришлось ему проделать дважды. При более серьезных отклонениях ничего не удалось бы сделать. Однако предки мальчика вовремя вливали в рот немагическую кровь. По ощущениям Уиглса, простец был в роду поколения 3 назад. Мальчишку можно было будить, но представив его реакцию, Уиглс ухмыльнулся. Не каждый день просыпаешься после того, как упал с башни, голым, в незнакомом месте и в обществе нежити. Тут и рехнуться недолго. Поэтому он завернул мальчишку в приготовленное одеяло и, легко подхватив на руки, отправился наверх. Следовало вызвать родителей драка. Очнувшись, мальчишка будет очень слаб. Вот пусть и ухаживают. Возвращать мальчика в отчий дом и в Хогвартс Уиглс не собирался. Домой, из-за неоконченного еще восстановления, нужных чар никто кроме него не знал. Книги учеников их не показывали, пока те не достигнут необходимого уровня. Впрочем, это касалось довольно многого. Необходимые зелья варить, он доверил Северусу Снейпу. А в Хогвартс, кто в здравом уме отпустит необученного некроманта, любой стихийный выброс которого может поднять ближайшие кладбища? Причем эта нежить будет опасна для всех. Прибьют еще мальчонку разъяренные люди. Это если нежить первой не доберется. В себя Драко приходил медленно. Сначала в его небытие вторглись неуместные звуки. Кто-то рядом с ним что-то шептал, но он не понимал смысла. Затем медленно, очень медленно, стало возвращаться ощущение тела. Он чувствовал, что ему тепло и мягко. Сделанная попытка спать дальше не увенчалась успехом. Он ощутил, что лежит на спине и тело затекло. Захотелось перевернуться на бок. Он попробовал и не смог. Попробовал открыть глаза, результат был тем же. Накатила паника. Он раз за разом пробовал, и наконец, попытки с 30-й, глаза открылись. Рядом с ним сидела мама. Он, правда, не видел на чем. Около нее стоял отец. Крестный капал в кружку какое-то зелье, привычно отсчитывая капли. Увидев открытые глаза, мама вскрикнула и попыталась обнять, но ее удержал отец. А им немедленно завладел крестный. Кружка, оказывается, с одной стороны имела вытянутый носик, из которого было удобно пить. Крестный лишь приподнял ему голову. Когда зелье было выпито, Драко бросило в жар. Тело моментально взмокло. Крупные капли потекли по лицу. Крестный начал утирать их, но тряпицу тут же отняла мама. Из ее глаз текли слезы, но она улыбалась дрожащими губами. Страшная слабость медленно уступала место просто сильной. Драко завозился, пробуя повернуться на бок. У него ничего не получалось, пока на помощь не пришел крестный. Когда он удобно устроился, глаза закрылись сами собой. На место беспамятства пришел сон. Второй раз он проснулся от чувства приближающейся опасности и холода. Неподалеку от него находился некто страшный и могущественный. Драко чувствовал давление маги. Он затаился с закрытыми глазами, пытаясь сообразить, что ему делать. «Давай, давай, открывай глаза», — произнес жутковатый голос. «Ты уже проснулся». Дальше прятаться от реальности было невозможно, и мальчик открыл глаза, а в следующий момент попытался отшатнуться в испуге. На него смотрела нежить. Об этом свидетельствовал весь вид существа и тускло-зеленые огоньки в глазницах. Он видел изображения подобных тварей в книгах. «Тебе нечего бояться», — произнес страшный мертвец. «Я всего лишь временно занял это тело. Как только позволит время и накопившиеся проблемы, вернусь обратно в свое. Ты знаешь меня как у Иглса Дерамау. Ну да ладно обо мне, давай займемся тобой. Северус, где зелье?» Уиглс отступил. Рядом тут же оказался крестный, который принялся поить его несколькими зельями подряд, из маленьких флаконов. Едва закончив, он снова уступил место Уиглсу. Но Драко уже обнаружил родителей, сидевших обнявшись на койке чуть в стороне, и немного успокоился. Он внимательно наблюдал, как быстро движутся пальцы неживого, в данный момент, мага. Уиглс быстро создал какое-то неимоверно сложное плетение и довольно кивнул сам себе, активировав его. Мальчик почувствовал, как тело наполняет блаженное тепло. На мгновение его занял вопрос, как нежить может творить лечебные чары, но спросить он не решился.